Тот самый Людольф, что описал опасности морского путешествия, тоже посетил святые места в Иерусалиме. Он видел яму в Вифлееме, где святая дева 3 дня пряталась из страха перед Иродом и кормила тут грудью младенца Иисуса. От страха она уронила несколько капель молока на камень, и молоко до сих пор сохранилось на этом камне. Молоко испаряется с камня в виде влаги молочного цвета с красноватым оттенком. Сколько бы молока оттуда ни брали, столько же его вновь появляется тут, но не больше, чем было раньше. Это молоко можно видеть во множестве различных церквей, так как паломники развозят его повсюду. Людольф видел скалу с пещерой, куда бросали тела убитых невинных младенцев, и с печалью констатирует, цитата, что скалу эту почти полностью растащили паломники, конец цитаты. Людольф посетил могилу Рахили и осматривал, цитата, яму, в которую братья кинули Иосифа и продали измаильтянам, конец цитаты. Видел он также каменный купол и был уверен, что смотрел на дворец Соломона. Людов совершил паломничество в церковь гроба Господня. Он рассказывает, что сама гробница была прикрыта белым мрамором. В камне, который прикрывает гробницу с передней стороны, сделаны 3 отверстия, через которые каждый может поцеловать истинный камень гробницы. Этот камень, которым прикрыта гробница, так хитроумно с ней соединен, что тот, кто этого не знает, примет их за одно целое. Гробницу охраняли и охраняют самым бдительным образом. Ведь если бы Христову гробницу возможно было растащить по песчинке, ее давно бы растащили, будь она величиной даже с гору, и на месте не осталось бы ни единой песчинки. Людольф дает нам некоторые интересные сведения о том, где именно брали поло священное масло. Что касается лампад и подсвечников, которые будто бы окружают священную гробницу, то я скажу, что вокруг гробницы нет ни лампад, ни подсвечников. В церкви при священной гробнице живут старцы-грузины. У них есть ключ от часовни священной гробницы. А пищу, милостыню, свечи и масло для лампад, зажигаемых вокруг священной гробницы, подают им паломники через маленькое окошечко в южной двери церкви. Один паломник XII века рассказывает, что он видел великолепно украшенную лампаду, горевшую над гробницей. Она сама собой гасла в 9 часу каждой Великой Пятницы и загоралась светлое воскресенье в час воскресения Христа. Этому паломнику говорили, что лампаду принесла сюда Марфа со своим братом Лазарем. Какие-то смутные слухи об этом чуде, возможно, и породили у Хубилая желание получить священное масло. У посетителей Иерусалима было обычаем увозить с собой немного священного масла. Один из древнейших паломников к гробу Господню писал, что лампада находится в изголовье гробницы, будучи помещена там при положении Иисуса во гроб, и с тех пор день и ночь горит на том же месте. Паломник сообщает, что он взял оттуда масло и долил лампаду свежим маслом. Добыв священного масла, поло тотчас же возвратились в Акру. Вновь братья предстали перед Теобальдо и заявили ему, что хотя папа до сих пор не избран, и, по-видимому, будет избран не скоро, они считают своим долгом без замедления ехать ко двору монгольского императора. Идя навстречу их настойчивой просьбе, Теобальдо вручил им официальные письма к Хубилаю. В этих письмах он подтверждал, что братья приложили все старания, чтобы исполнить наказ хана, но что кончина папы, а также то обстоятельство, что кардиналы все еще не могут избрать нового папу, мешали им до сих пор возвратиться. В качестве представителя церкви Теобальдо заверил властителя монголов, что когда состоятся выборы папы, ему сообщат об этом, и тогда будет сделано все возможное, чтобы исполнить пожелания хана.